евреи в похоронной молитве, причитать плаксивыми голосами: «Господи, зачем ты прикрепил нас к этому идиоту? Упустить такую красавицу, француженку, Барухата Данай! Неужели мы всю жизнь должны мучиться с этим? Ведь она уже была готова, готова. Боже, смилуйся над нами, ангел, переведи нас кому-нибудь другому. Ну что тебе стоит?» Я оставил их на полу поливать их ангельскими слезами гостиничный ковер и улегся спать. Как и они, я был уверен, что никакая Вирджиния никогда не позвонит такому остолопу, как я. Между тем жизнь продолжалась, а еще точнее продолжалась моя игра в кино. Я не полагаю, неплохо учили, если только одновременно со мной из стен этого лицея вышли Сережа Соловьев, Элем Климов, Андрей Смирнов, Артур Пелешьян, Лариса Шипитько, Валерий Рубинчик, Михаил Богин, Эдик Володарский, Женя Григорьев, Валя Черных, Витя Мерешко, Эмиль Лотяну, Болот Шамшиев, Коля Губенко, Слава Говорухин, Атари Асилиани, Никита Хубов, Витя Трегубович, Витя Коневский, Гена Корюк, Юрий Сокол, Илья Суслов, Валя Теличкина, Лариса Лужина, Наташа Величко, Жанна Болотова, Радик Нахапетов, Леночка Соловей и еще десятки кинознаменитостей. Я помню их всех и многих других, тут не названных. Я помню их по ВГИКовским коридорам, курилкам, просмотровым залом, столовой, общаге на Яузе. Помню их юными, веселыми, нищими. Я помню, как на пятом этаже в ГИКовского общежития, в женской комнате на четверых, Валя Теличкина, как Золушка перед балом, три ночи подряд сама своими руками шила себе платье для премьеры своего первого фильма «Журналист». Фильма, который в один день сделал ее кинозвездой. Я помню уже не то, как быль, не то, как легенду, как Миша Богин, получив гран-при Московского фестиваля за свой первый фильм, шел с этим призом ночью через всю Москву от гостиницы «Россия» до ВГИКовского общежития на Яузе, шел пешком, потому что у него не было 5 копеек на метро. И я помню, как Витя Коневский, автор знаменитой присказки «Мадам, прилягемте у койку» и будущий лауреат Каннского фестиваля, ранним воскресным утром весело оббегал всю нашу общагу, стреляя по 5 копеек в каждой комнате. А потом на эти деньги мы ехали в Арагви есть хаши. О, конечно, каждый из нас по-своему прорывался в кино, в меру и не в меру своих талантов. Но ставки у всех были одинаковые. Все или ничего. Была не была. Пан или пропал. А те, кто не ставил на кон абсолютно все, не имели шанса выиграть ни с помощью таланта, ни с помощью связей. И не выигрывали. Впрочем, и те, кто ставил на кон абсолютно все, тоже не имели никаких гарантий успеха. Я уже писал где-то, кажется, в «Московском полете» о моем друге Рудике Тюрине, который еще студентом в ГИКа сочинил сценарий «Бунт на коленях» о протопопе Аввакуме. Сценарий уже тогда был признан гениальным, но не поставлен до сих пор. Я Витя Мерешко, с которым после окончания ВГИКа мы 2 года безуспешно обивали пороги Мосфильма и студии имени Горького, держа под мышкой свои дипломные сценарии и делясь подчас последним рублем. Я не знаю, где добывал эти рубли Витя, но Ирина Ришина, Саша Рыбаков, Лена Лассота и другие журналисты «Лин-газеты» и «Комсомолки»